Глава 12. «Давай отсюда!» — буркнул злобно на Бриолинина, и мне в лицо пахнуло запахом алкоголя и табака. «Я поссать отходил. Тут кто-то на мое место уже жопу посадил. Вон там, с краешку, у параши есть свободная табуретка». «Вот и займи ее», — отвернулся я от бандоса. «Слышь ты!» — крикнул он, и я почувствовал, как на плечо легла его ладонь. Обернулся я быстрее, чем он успел меня развернуть к себе. Увидев озлобленное лицо на Бриолининова, я схватил его за руку, дернул, вывернул. Зарычал он, когда я выкрутил ему запястье. «Урою! Все в ресторане затихли, когда я скрутил на Бриолининова, заведя его руку ему же за спину. В таком положении я и повел кряхтящего и стонущего мужика к выходу. «Пусти, убью, убью! Мама твоя будет тебя потом по кускам искать!» — орал на Бриолинины. «Ага, ты сначала протрезвей», — ответил я. Внезапно он потянулся свободной рукой куда-то себе за спину. Я уловил его движение молниеносно. Под полами пиджака, сзади за поясом, у него было что-то спрятано. До этого предмета и пытался дотянуться бандит. Я его опередил. Поднажал на запястье, задрал руку так, чтобы он нагнулся вперед. Профессионализм, как говорится, не пропьешь. «Ма!» — убрав лапу от предмета, он забалансировал ею, чтобы остаться на ногах и не чебурахнуться вперед через голову. Я, между тем, вынул у него из-за пояса пистолет ТТ, жмякнул на кнопку выброса магазина, и полная патронов обойма грюкнула об пол. Ее пнул куда-то влево, сам пистолет отбросил вправо. «Вот, сука, пусти!» — кричал на Бриолинина, когда я вел его под руку и за плечо. Его черные, очень прилизанные волосы растрепались и висели теперь на лице, словно грязные сосульки. «Че тут такое, ведь?» — удивился охранник на входе, когда я подвел бандита к тамбуру. «С оружием прошел. Вывожу вот». Охранник с перекошенным от удивления лицом вежливо открыл нам дверь, и мы вышли на мороз. Только там я отпустил Бриолинщика, толкнув вперед на тротуар. На Бриолинина едва не споткнулся, заскользил по льду, но стоял на ногах. «Ну все, ты троп!» — прохрипел он, когда обернулся. «Все, уже мертвец, хана тебе! Урою!» Бриолинщик прям-таки горел от злости. Лицо его раскраснелось, волосы растрепались еще сильнее. Костюм, особенно в плечах, сильно помялся. Если раньше он и пытался подражать внешнему виду какого-нибудь зарубежного гангстера, то сейчас это у него слабо получалось. «Ну давай», — нахмурился я, — «урой!» Видимо, холодный тяжелый взгляд, он подуспокоился, выпрямился и отдернул пиджак. «Кто тебя просил лезть в Кулымовы дела, а?» Я немного удивился его вопросу, изогнул от любопытства бровь. «Че? А при чем тут Кулым?» Словно опомнившись, он замолчал и вроде бы даже смутился. Я совсем недолго соображал, в чем тут могло быть дело. Вспомнил, как он встречал Марину, когда мы привезли ее к Граалю. Вспомнил, как Кулым упоминал, что его люди не успели найти девушку достаточно быстро. Вернее, вообще не успели. Ха! У них что, с Мариной что-то было? Или он просто приревновал, как пацан, блин? Я кинул парня оценивающим взглядом. В сущности, он и был все еще пацаном. 23, но максимум 25 лет. «Ни при чем», — сказал он, сверля меня взглядом. «В том-то и дело, что ни при чем». «Я не посмотрю, что он с тобой любезничал, понял? Давай встретимся, побазарим, а? Как нормальные люди. Или чё? Порешаем что-то как?» «О чем базарить будем?» — я хмыкнул. «Что я тебе место не уступил за барной стойкой?» «Нахрен ты влез! Я бы нашел Марину Иосифовну, если б ты не заявился. Ты мне дорогу перешел. Как там тебя, Летов? Дорогу, понял?» «Из-за тебя у меня с Кулымом проблемы были, я авторитетный человек!» Он ударил себя в грудь. «А из-за тебя на меня теперь мои же пацаны косо смотрят!» «Ну давай!» — я спустился со ступенек. «Давай побазарим, раз так!» «Не-не, не сейчас! Давай по-человечески, по-пацански! Завтра в 6 вечера на промзоне, на Кирпичном! Побазарим как надо, выясним, кто в этой ситуации не прав!» «Я с тебя и перед своими, и перед твоими пацанами спрошу за беспредел». «Спрашивай, с кого хочешь», — ответил я. «Чё засал?» — выпучил на Бриолинины глаза. «Тебя как хоть зовут, припадочный?» «Тебе какое дело?» «Георгий Матвеевич», — Выбежал вдруг из ресторана полный мужчина. «Вы забыли!» В руках он нес пальто, которое, видать, принадлежало бриолинщику. Видя наши лица, когда мы разом глянули на мужика, он застыл, на физиономии отразился страх. «Я принес пальто ваше, вы забыли!» «Давай сюда», — буркнул бриолинщик, которого звали Георгием. «Гоша, значит». Мужик деликатно спустился, протянул ему верхнюю одежду, и Гоша грубо вырвал ее из рук мужичка. «Ваша... В общем, мы подобрали и...» — замямлил мужик. «Пистолет потом заберу», — сказал Гоша. Полненький мужичок кивнул и тут же скрылся в дверях ресторана. «Гоша, значит», — сказал я. «А ты не боишься, Гоша, что еще сильнее провалишься в глазах своих пацанов, если завтра решишь со мной базарить?» «Че, зассал?» «Да нет, не зассал». Я сунул руки в карманы. «Просто если в итоге окажется, что ты сорвал всех на стрелку из-за девчонки, то будет как-то совсем стыдно перед пацанами». Георгий побледнел, в глазах его блеснуло что-то, что можно было бы назвать сомнением, но быстро взял себя в руки. «Завтра кирпичный, 6 часов вечера», — отрывисто пролаял он. «Лады», — кивнул я, — «кирпичный ты кирпичный». Когда я вернулся в ресторан, чтобы отыскать хозяина, оказалось, что тот неловкий толстячок, что вытянул Гоша его пальто, и был хозяином заведения. Он, конечно, побухтел, что я устроил в его кабаке беспорядок, но все же мы смогли с ним договориться на то, что меня подменит Женя. Оказалось, что мужичок владеет несколькими ресторанами, большинство из которых находится на Черемушках, под крышей тамошних авторитетов. Домой я поехал спустя 5 минут. Нужно было еще сообщить Степанычу о том, что у нас намечаются веселенькие, почти деловые переговоры. Потому на полпути к дому я решил завернуть на ту сторону широкой улицы Роза-Люксембург и погнал в сторону Жукова, туда, где висели у здания почты телефон-автоматы. Степаныч, как обычно, в это время был дома, и я смог дозвониться ему на домашний телефон. «Что-что? Какая стрелка?» — удивился он, когда я рассказал ему подробности о моей с Гошей встрече. «Вот сукин сын! Чего ему спокойно не сидится?» «Да черт его знает! Обиделся на меня что-то!» — ухмыльнулся в трубку я. «Ладно, добро, я позвоню мужикам. Есть у меня на примете пара человек, кто поддержит, так сказать, грубой силой. Степаныч, а не могут они приехать на стрелку в полном обмундировании с автоматами?» «Ага, и мух с собой прихватит. А как же? Ведь, ну ты чё, какое полное обмундирование? Они же из действующего спецназа. Да и с бандюками они могут разговаривать только тогда, когда те морды в полу лежат. Только по моей просьбе с места срываются». «Да ладно, Степаныч, шучу я». «Тоже мне», — хмыкнул он сердито, — «шутки у тебя». «А как тут без шуток? Сейчас такие времена, что либо шути, либо плачь». Распрощавшись со Степанычем, я хотел уже идти в машину. Ветер разыгрался еще сильнее и продувал осеннюю кожанку насквозь. Однако, заметив кое-что на козырьке телефона, я замер. Внутри, над одним из аппаратов, на клей был прилеплен кусок тетрадной бумаги с номером телефона и припиской. «Юрист-адвокат, правовые вопросы». Недолго думая, я сорвал хлипко приклеенную бумажку, глянул, не повредился ли номер, и сунул ее в карман. В моей прошлой жизни все вопросы по подготовке документов взял на себя юрист, который работал у Злобина. Естественно, услуги его все равно пришлось оплатить. Теперь же специалиста придется искать мне самому. Я решил позвонить по этому номеру почти сразу. Однако услышал только долгие гудки, ну еще бы. Все же было уже довольно поздно, может, завтра ответит. Конечно, я знал, что в Армавире работает достаточно юристов, и кое-какой выбор у меня был. Однако надо же с чего-то начинать. На следующее утро, когда сосед Сережа с женой уехали куда-то по делам, рыжий мисуховский гопник Гена и вовсе еще не вернулся, я попросил хозяйку позвонить. «Да, конечно, Витя», — сказала она. «Кстати, Гена не ночевал». «Я заметил», — ответил я, входя в ее комнату. «Это ты? Ты его куда-то спровадил?» «Нет», — покачал я головой, — «пока что не я. Не безобразничает». «Не, как ты Игоря прогнал, стал тише воды ниже травы». «Ну и хорошо. Это он на время притих. Скоро займусь им как надо. Пойдет искать другое жилье». Юристу я все же дозвонился, на том конце ответил высоковатый мужской голос. «Да-да, Шнипперсон слушает». «Я бы хотел...» — начал я, но меня тут же перебили. «Прежде чем мы продолжим наш разговор», — начали важно на том конце, — «я бы хотел сказать, что я ничего таки не покупаю. Ни вещи, ни украшения, ни эзотерическую литературу. Я не нуждаюсь в услугах экстрасенса или в амулетах, приносящих удачу и деньги. Я не покупаю и не продаю государственные облигации, а также не меняю и не обналичиваю их». «Ого», — буркнул я, прям крик души. «Если ничего из этого вы таки не предлагаете, я готов выслушать вас дальше». «Скажите, я попал к юристу?» На том конце на мгновение воцарилась тишина. У меня на миг создалось впечатление, что мой собеседник потерял дар речи или вовсе умер от такого неожиданного вопроса. «Что-что?» — произнес он с придыханием. «Я не ослышался. Вам нужен таки юрист?» «Не ослышался». «Значит, вы клиент?» «Ну да, что тут удивительного?» А мой собеседник выдал что-то радостное на иностранном языке. Насколько я смог определить, в силу скромных моих знаний, язык был идишем. «Ну что ж, тогда Лев Исакович Шнеперсон таки к вашим услугам», — сказал он наконец. «Какой у вас вопрос?» «Открываю акционерное общество и на его фундаменте охранное агентство. Мне нужно составить уставные документы». «Хм», — протянул Шнеперсон. «Что ж, была у меня такая практика. Опыт таки имеется. Когда желаете наведаться? Я должен знать, чтобы впихнуть вас на какое-нибудь время». «Сегодня час дня. Свободно». «Дайте глянуть. Так-так. Нет, сожалею, но нет, занято, хотя...» Опередил он, когда я уже хотел назвать другое время. «Дело у вас серьезное. Вижу, что клиент вы платежеспособный. Так что я с радостью сделаю для вас исключение и приму в час дня». «А как же другие клиенты?» «Ничего, перенесу». «А так можно?» — засомневался я. «А почему нет? Но если вы считаете, что нельзя, то не буду переносить». «Ну, как хотите». «Тогда, пожалуй, перенесу таки. Ладно, записывайте мой адрес». Я попросил у Валерии Павловны листок и ручку и быстро записал, где находится контора этого Шнеперсона. Оказалось, в самом центре, неподалеку от Армавирского, пустующего нынче дома быта. Там же через дорогу располагался городской суд, а вместе с ним и несколько юридических контор, которые оказывали гражданам, законопослушным и не очень, свои услуги. Решив, что у меня все равно будет возможность выбрать и других юристов, я подумал заскочить к этому Шнеперсону. К часу дня так и поступил. Я поехал в центр. Но оказалось, что найти офис этого Шнеперсона гораздо сложнее, чем я думал. Я ожидал увидеть типичную юридическую контору в арендованном кабинете и очень удивился, когда указанный юристом адрес обнаружил аккурат над лестницей в цокольное помещение старинного, вытянувшегося вдоль центрального сквера дома. Еще больше удивила меня вывеска под табличкой адреса. Вывеска гласила «Юридическая фирма Астарта». «Астарта?» — задумался я. «Я ведь знаю это название». «Астарта» была мне знакома, потому что в 2024-м являлась ничем иным, как одной из крупнейших юридических фирм города. Удачно пережившая 90-е, она поднялась в нулевые, а потом и вовсе стала богатеть. Да вот только я никогда не интересовался тем, кто там у них в «Астарте» главный, и водятся ли в фирме какие-нибудь шнеперсоны. Хотя рекламу их юридических услуг видел в городе постоянно. Я осмотрел ступеньки, бетон с которых почти осыпался, обнажив кирпичную кладку, и аккуратно стал спускаться. Сначала я хотел постучаться в дверь, но, увидев, что она приоткрыта, опасливо заглянул. В 90-е ожидать можно было что угодно. Вдруг прямо сейчас, в этот самый момент, к юристу завалились братки, оставив дверь открытой. «И что вы таки заглядываете?» — раздался знакомый после телефонного разговора голос. — Пожалуйста, проходите, я же ведь не кусаюсь. Хмыкнув, я вошел в маленький пыльный кабинет, заставленный книгами, вырезками из каких-то газет и журналов и не в попад стоящими шкафами. Посреди этого пыльного великолепия сидел за школьной партой мужчина. Худощавый, кудрявый, имел он довольно типичную семитскую внешность, характерный нос с горбинкой, пухловатые губы. Образ венчал слегка скошенный подбородок. Мужчина поднялся, одетый в вязаную жилетку на рубашку с галстуком, он поздоровался со мной за руку, сжав мою пятерню в ладони. «Извините за беспорядок, нынче уж не персоны, небольшие проблемки». «Только открылись?» — — спросил я, осматривая низкий потолок и разводы на беленых стенах. — О, нет, я работаю в Армавире уже немало лет. Правда, в последнее время у меня таки небольшие проблемы с клиентами. Вот и пришлось перебраться в помещение попроще. Да. Шнеперсон вернулся за свой стол. — Про других клиентов, записанных на сегодня, вы наврали, — угрюмо заметил я. — Но почему-таки наврал? Немножко пошутил, и все. Шутка была дурацкой. «Да, ну тогда прошу прощения». Между нами повисла краткая пауза тишины. Все это время я решал, как же мне относиться к этому странному юристу. «Прошу, присаживайтесь», — сказал он, указав на простой деревянный табурет, занятый книгами. Спохватившись, он вынырнул из-за стола, убрал стопку книг и вернулся на место. Я сел на табурет. «Значит, вас интересует оформление уставной документации к юридическому лицу? Охранная фирма, правильно понимаю?» «Правильно». «Лицензия у вас имеется? А вы знаете, через кого можно сделать?» — спросил я. «Знаю», — Шнеперсон грустно вздохнул. «Но, к сожалению, я больше не в том положении, чтобы обращаться к этим крайне уважаемым людям». «А что ж с вами случилось?» «У каждого талантливого человека в наше время есть так и бездарные недоброжелатели», — задрал нос Шнеперсон. «Они спят и видят, как бы обратить чужой талант во зло. А если у них это и не выходит, стремятся этот талант растоптать». «Полагаю, я снова огляделся, вас вместе с вашим талантом кто-то стремится растоптать». «И у них весьма неплохо получается, как вы видите». «Поэтому то, что вы пришли ко мне в качестве клиента, очень греет мне душу». «Еще бы. Может, перейдем к делу?» «Да-да, непременно», — засуетился за столом Шнеперсон, выискивая блокнот и ручку. Тогда я изложил ему суть дела уже подробнее. «Хм», — протянул он в привычной мне уже манере. «Знаете, это дело будет таки не очень простым. Понимаете ли, все мои наработки, к сожалению, утеряны, и придется писать вам устав с самого что ни на есть нуля, а это не быстро». «К сожалению, мне нужно быстро. Встал я со своего места. Выходит, вы помочь мне не сможете». «Но куда же вы таки идете? Разве не лучше нам понять друг друга получше?» «А что тут понимать?» — я пожал плечами. «Мне нужно подготовить документацию быстро, а вы быстро не можете». «Могу, но в определенных обстоятельствах», — загадочно сказал Шнеперсон. «Это каких же?» Шнеперсон помолчал полминуты, посмотрел на меня оценивающим взглядом больших из-за линз очков глаз и, наконец, решился. «Вы в силу вашего рода деятельности напоминаете мне человека, кто привык и готов решать разного рода проблемы разного рода силовыми способами». «Если вы намекаете на то, чтобы я запугал ваших конкурентов, втаптывающих ваш талант в землю, то я таким не занимаюсь, я не бандит». «Нет-нет, что вы!» — испугался Шнеперсон. «У меня и мысли такой не было. Я бы хотел таки от вас услуг по вашей прямой работе, связанной с охраной. Взамен в качестве взаимозачета предложу вам скидку на свои услуги в 15%, но и ускорюсь в вашем деле как могу». «До свидания», — сказал я и направился к выходу. 20! — крикнул мне вслед Шнеперсон. «Ладно, 25!» Видя, что я не реагирую, он заголосил. 35, 40, 50%! Ай да черт с ним! Поможете, я сделаю вам все бесплатно!» «Бесплатно иногда может значить некачественно», — я обернулся. «О, нет-нет, об этом можете не беспокоиться. У меня большой опыт в сфере юридических услуг. Если вы поможете мне восстановить мою добрую деловую репутацию, я постараюсь вернуть старые связи, а вам, я уверен, не очень пригодятся». «Бесплатно». Я вернулся к столу. «Даже не верится, что вы на это пойдете». «Мне и самому так и не верится, но будем считать это своего рода инвестицией в мое светлое будущее». «Так». Я вздохнул. «Ну и ладно. Предупреждаю. Я все еще не даю вам своего согласия. Ответ будет только когда услышу вашу историю. Договорились?» «Договорились», — кратко кивнул Шнеперсон. «Хорошо. Так что у вас случилось?»